взять на себя. «Ну, раз так, пройдите в переднюю и выпишите рецепт», — сказала матушка Дзя. «Если он быстро поправится, я вас щедро одарю и пришлю самого Бао Юя поклониться, поблагодарить вас и вручить подарок. Но смотрите, если он не поправится, я пошлю людей разнести до основания лекарский приказ». Доктор Ван только низко кланялся и с улыбкой повторял: что вы, помилуйте, премного благодарен». Доктор Ван рассыпался в своих «что вы», как только услышал, что матушка Дзя обещает ему щедрый подарок и хочет прислать к нему Бао Юя с благодарностью. О том, что матушка Дзя в шутку грозит разнести лекарский приказ, он не слышал и только все время кланялся и приговаривал: что вы, премного благодарен». Тут уж матушка Дзя, а вслед за ней и все остальные не выдержали и рассмеялись. Вскоре по рецепту было приготовлено лекарство. Бао Юй принял его и действительно почувствовал себя спокойнее. Но, тем не менее, он не хотел отпускать от себя Цзи Цзюань и продолжал твердить: «Если я ее отпущу, они уедут в Суджоу». Матушка Дзя и госпожа Ван вынуждены были оставить девушку возле Бао Юя, а Хупо послали временно прислуживать Дай Юй. Между тем, Дай Юй то и дело посылала Сюэ Янь во двор наслаждения розами, разузнавать, что там происходит. К вечеру Бао Юй успокоился, и только тогда матушка Дзя и госпожа Ван ушли. Однако за ночь они несколько раз присылали служанок узнать о самочувствии Бао Юя. За Бао Юем старательно ухаживали мамка Ли, няня Сун и еще несколько пожилых женщин. Цзи Цзюань, Си Жень и Цин Вэнь дни и ночи сидели возле его кровати. Иногда Бао Юй забывался сном, но тут же испуганно просыпался, начинал плакать, говорил, что Дай Юй уехала, или утверждал, что за нею приехали из Суджоу. Всякий раз Цзи Цзюань приходилось уговаривать его, и лишь после этого он успокаивался. Матушка Дзя распорядилась дать Бао Юю пилюли, чтобы отогнать наваждение и сохранить душу, а также лекарства, просветляющие разум, и на следующий день снова повторить прием лекарства, выписанного доктором Ваном. После этого Бао Юй стал постепенно поправляться. Он уже прекрасно понимал, что происходит вокруг него, но продолжал изображать из себя помешанного из опасения, как бы Цзи Цзюань не ушла. Что же касается Цзи Цзюань, то она горько раскаивалась, что так нескладно подшутила над Бао Юем, поэтому дни и ночи ухаживала за ним, ничуть не ропща на усталость. Си Жень часто говорила ей: «Это все из-за тебя произошло. Теперь сама и лечи его. В жизни не видывала такого глупого господина, как наш. Услышал шум ветра и решил, что пошел проливной дождь. Что же будет дальше? Но об этом мы пока рассказывать не станем. Сейчас речь пойдет о Сян Юнь. Она уже окончательно выздоровела и ежедневно приходила навещать Бао Юя. Когда к Бао Юю полностью вернулось сознание, Сян Юнь часто изображала ему, как он безумствовал во время болезни. Глядя на нее, Бао Юй безудержно хохотал, навзничь повалившись на подушку. Он действительно не помнил, как вел себя в первые дни болезни. И сейчас, когда ему об этом рассказывали, не совсем верил. Однажды, когда никого поблизости не было, кроме Цзи Цзюань,